Кинерет — единственное хранилище пресной воды всего гигантского региона. Он затрагивает жизненные интересы не только Израиля, но и многих арабских государств. Особо долго в Тверии я не задерживался. Не платить же за ночлег по дорогому туристскому курсу. Да и нет резона. В нескольких километрах отсюда, в кибуце Афиким, меня ждал приятель. Он и приютит. Но отметиться все же надо. Я скользнул в прозрачные воды Кинерета. Отсюда берег кажется иным, как бы всеохватным. Бесконечную полосу пляжей помечали шляпки солнечных грибочков, зонтов, затейливых аттракционов для детей. Пляжи переходят в пальмовые рощи, изящные, тонкие, словно гравюры японских художников. И эту красоту всерьез грозит отравить правитель Ирака с тем, чтобы лишить Израиль питьевой воды, которую, кстати, пьют и народы, близкие к правителю по вере в Аллаха. Вдали, где голубая вода озера густеет, переходя в синий цвет, где облака рисуют причудливые храмы, в которых достоин жить Господь со всеми пророками, где-то там, у излучины озера, раскинул свои угодья кибуц Афиким. Но чушь, я еще ничего не знаю об угодьях, опережая свое любопытство. Когда отшумел и скрылся за поворотом автобус, я пересек шоссе и направился к калитке в заборе, согласно наставлению приятеля. Алия, массовый исход евреев из России, убежден, нанесла чувствительный удар не столько по генофонду страны. Велика Россия, богата людьми, подумаешь. Отторгнет какое-то количество населения, даже очень хорошо. Сколько дармовых квартир освободится, рабочих мест. Алия нанесла удар по интеллектуально-профессиональному потенциалу. И как бы ни пыжились антисемиты, факт этот мало выгоден не только населению, но и самим этим антисемитам. Я убежден в этом. Есть люди, которых заменить нельзя, или, во всяком случае, очень и очень сложно. Таким человеком был мой приятель, врач, уникальный специалист по гастроскопии. Тот, кому доводилось пропускать в собственный желудок или в прямую кишку гастроскоп, это понимает. И не только пропускать, а с волнением ждать заключения. Сколько тебе еще отмерено мутить воду на этом свете? Он был волшебник, мой приятель, Юрий Федорович С. Он брал на себя ответственность ставить утешительный диагноз людям, которых торопили к операции, все светила онкологии, грозя, что промедление на сутки непоправимо. И лишь высокий профессионализм, вкупе с редчайшей интуицией и мужеством, позволял Юрию Федоровичу усомниться в верности черного диагноза «сонма светил», и он выигрывал. Вот каких специалистов теряла матушка Россия в своей чопорной и смешной самонадеянности. Вот о чем подумали бы доморощенные антисемиты, изнуряемые необъяснимой самим себе злобой. Или они полагают, что жизнь их вне взора Господнего, что не грозит им черный день, ни им, ни их близким. Врача Юрия С. в многолюдном кибуце знали все. И квартиру его в трехэтажном доме указали сразу. Итак, кибуц — волшебная, загадочная страна в стране. О кибуце я много слышал еще дома, где 70 с лишним лет боролись за коммунизм и опустили обессиленные в борьбе руки от усталости или от истощения. Кибуц — это коммунизм наяву, это реальная страна-утопия. Неужто люди могут сказать себе: «Все мое общее, а все общее мое. Дело давнее. Еще в мрачно-памятные времена конца 19-го столетия, когда по Украине прокатилась волна еврейских погромов, два мальчика, два брата, Иосиф и Яков Рабинские, бежали из Житомира. После мести главарю погромщиков, убившему их отца, набожного сапожника Симеона. Долгих 4 года мальчики, скрываясь, шли в Палестину, мужая и взрослея в трудных испытаниях пути, и пришли. Они стояли на горе Тибор в центре Галилеи, на которой легендарная Дебора, эта иудейская Жанна д'Арк, со своим полководцем Бараком устроила засаду и расколошматила врагов. С вершины горы перед братьями лежала израильская земля, руины времен крестоносцев, небольшой монастырь, в котором произошло преображение Христово. Здесь Сын Божий общался с Моисеем и пророком Илией. Безрадостная картина предстала глазам братьев. Запустение и тлен. Продолжая путь, они добрались до горы Гильбоа, где в битве пал царь Саул и сын его Ионатан, где похоронен полководец Гедеон. Братья узрели воочию Иерихон и Вифлеем, одно название которых заставляло колотиться юношеские сердца с младенчества, преисполненные гордостью за историю своего народа, и опечалились видом выжженной, умирающей земли.